и укоряла себя, что совсем не знала свою мать, что сделала ее еще тягостнее жизнь, полную самопожертвования. В том же ящике рядышком лежали еще пачки писем, иные развязались и перемешались с письмами матери. Рауль по своему легкомыслию хранил их вместе, так он сочетал свою сложную семейную жизнь и переписку с женщинами. И тут спокойствие, которое Анетта внушала себе, подверглось тяжкому испытанию. Со всех этих листков раздавались голоса, совсем по-иному говорившие о близости, уверенные в своей власти. Не то что голос бедной госпожи Ривьер. Они утверждали, что имеют права владеть Раулем. Анетта была возмущена. Она поддалась первому побуждению, скомкала письма и швырнула в горящий камин, но тотчас же выхватила. Растерянно смотрела она на листки, уже изгрызенные пламенем, из которого она вовремя их вытащила. Да, у нее были основания не вмешиваться в прошлые нелады между родителями, а еще больше было у нее оснований не узнавать о любовных связях отца. Но сейчас эти основания уже не играли роли. Она почувствовала личное оскорбление. Она сама не знала, по какому праву, от чего, почему. Она сидела неподвижно, поникнув, морща нос, нагнув голову, сжав губы от досады и напоминая разъяренную кошку. Дрожала от желания швырнуть в огонь гнусные бумажонки, которые комкала в кулаке. Но вот рука разжалась, и Анетта, поддавшись искушению, посмотрела на них и вдруг решилась. Раскрыла ладонь, расправила письма, тщательно разгладила пальцем смятые листки и прочла. Прочла все. С омерзением, но в то же время словно завороженная, следила она, как мелькают перед ней любовные связи отца, о которых она и понятия не имела, пестрые, причудливые вереницы. Свои вкусы и в любви, и в искусстве Рауль менял, как перчатки. Анетта узнавала имена дамы своего круга и с неприязнью вспоминала, как ей когда-то улыбалась, как ласкала ее какая-то избранница отца. Другие стояли не на такой высокой ступени общественной лестницы. Их орфография была не менее вольна, чем чувства, которые они изливали. Она-то еще крепче сжала губы. Но ее умственный взор, острый и насмешливый, как умственный взор отца, видел всех этих потешных особ с кудряшками на лбу, видел, как, высунув кончик языка, склонившись над бумагой, в попыхах строчили они послания. Все эти романы, одни подлиннее, другие покороче, а в общем, все недолгие тянулись чередой, сменяя и вытесняя друг друга. Она-то была благодарна им за это, но оскорблена и полна презрения. Открытия не кончились. Еще одна связка писем, они были сложены отдельно, в другом ящике и перевязаны тщательнее, чем другие. Тщательнее, чем письма матери, говорила о более продолжительной связи. Даты были помечены небрежно, но сразу было видно, что переписка велась долгие годы. Письма были написаны двумя почерками. Те письма, что пестрели ошибками, со строчками, бежавшими в кривь и в кось, прерывались на половине связки. Другие же сначала выводила детская рука с помощью взрослого. Потом почерк укрепился. Переписка шла все последние годы. Больше того, это было особенно тяжело Анетте, последние месяцы жизни ее отца. И эта корреспондентка, кравшую у нее часы священной для нее поры, право на которую, как она воображала, имела только она одна, эта самозванка, вдвойне самозванка, называла в письмах ее отца отцом. Анетте стало нестерпимо больно. Гневным жестом она сбросила с плеч халат отца, письма выпали из рук. Она откинулась на спинку кресла и сидела без слез с пылающими щеками. Она не анализировала своих чувств. Она была в таком смятении, что не могла рассуждать. И все же в этом смятении она думала об одном. «Он обманул меня!» Она снова взяла эти проклятые письма и уже не выпускала до тех пор, пока не впитала в себя все до последней строчки. Она читала, и ноздри ее раздувались, а рот был сомкнут. Ее сжигал скрытый огонь ревности, и еще какое-то темное чувство зарождалось в ней.